Глава 9. Стимул номер 5. Влияние социума и привязанность. Социальное влияние и привязанность — пятый стимул в системе октализа. Он мотивирует людей действовать, следуя за чужим мнением. Этот стимул играет особую роль в наставничестве, конкуренции, групповых квестах, дружбе, а также активирует зависть. Стимул номер 5, социальное влияние и привязанность, находится в правой части октализа. Он призывает нас взаимодействовать с людьми и оценивать свой успех, сравнивая себя с другими. Поскольку сейчас появляется все больше инструментов для работы с этим стимулом, компании стремятся оптимизировать его использование на этапах открытия и освоения в пути игрока. Почти каждое приложение в эти дни побуждает нас приглашать своих друзей при присоединении к сервису. Тем не менее, платформы не всегда предлагают тот контент, которым хочется делиться. И немаловажную роль здесь играет влияние социума и привязанность. Это обоюдоострый меч, пользоваться которым нужно очень осторожно. При правильном использовании этого стимула вы сможете разжечь в пользователях сильнейшую мотивацию оставаться с вами и наслаждаться предлагаемым опытом. Ментор, укравший мою жизнь. В 2012 году я занимался исследованиями некоторых игр, у которых не было выразительной графики, но они были очень успешными с точки зрения количества игроков и монетизации. Да, часть моей работы — исследование и игра в игры, помимо других изнурительных действий, таких как разговоры об играх, путешествия по миру и придумывание случайных комментариев при съемке видеороликов. В этот момент на моем радаре появилась игра под названием Parallel Kingdom — «Параллельное королевство». Parallel Kingdom — мобильная MMORPG, массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, которая открывает игрокам параллельный виртуальный мир, наложенный поверх реального с помощью данных GPS. Игра имеет довольно небрежную и не впечатляющую графику, но тем не менее приносит миллионы долларов, несмотря на небольшую команду. Я начал исследовать игру и планировал потратить не более 2 часов на изучение дизайна ее игровой механики и способов удержания пользователей. После этого я собирался сосредоточиться на другой своей работе. Стадия освоения была слабой. В ней были инструкции к игре и небольшая предыстория. Я видел, что игра была интересной, потому что игроки могли построить виртуальное королевство поверх своего реального дома. Здесь используются стимулы номер 4 — чувство собственности и обладания, и номер 7 — непредсказуемость и любопытство. Интерфейс не был интуитивно понятен, и во многих случаях я чувствовал, что нужно принимать решения, не имея достаточной информации. Как и большинство пользователей, которые столкнулись с чем-то впервые, после получаса игры я подумал, что во всем разобрался. Я собирался покинуть систему, ведь я все еще был на работе. После 40 минут игры я получил сообщение. «Эй, пользователь X назначен вашим наставником. Он свяжется с вами в следующий раз, когда будет в сети». Само сообщение было интересным. Тот факт, что наставник не мог сразу говорить со мной, убедил меня, что это реальный игрок, а не просто компьютер или сотрудник компании. Это вызвало некоторое любопытство и ожидание. Стимул номер 7 — непредсказуемость и любопытство, и стимул номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Я хотел знать, кто этот пользователь и что он должен сообщить мне об игре. Может быть, он был искусным ботом или администратором? Если бы он был настоящим игроком, возможно, я мог бы узнать больше об этапах закрепления и завершения. Когда мой наставник зашел в игру через 20 минут, он попросил разрешения телепортироваться в мою локацию. Я дал ему разрешение. Он появился и быстро начал делиться некоторыми советами о развитии карьеры в игре, какие навыки будет полезно освоить, какие важные ремесла и профессии могут пригодиться и какие предметы лучше собирать. Наставник предложил предметы экипировки, нужные мне, чтобы стать более сильным — мечи, щиты, шлемы, сапоги. Меч, которым я владел по умолчанию, давал мне только +2 урона. Но новый меч, предложенный наставником — это было его старое снаряжение, которое ему больше не нужно — давал +7 повреждений. Это снаряжение было лучше, чем то, что я смог найти самостоятельно. С этим новым, более мощным мечом я очень хотел вернуться в подземелье, где боролся раньше, и показать монстрам новые возможности. Я не собирался бросать игру, пока не продемонстрирую новые способности и не почувствую себя победителем. В этот момент мне пришла в голову мысль. Наставник дал мне все эти удивительные предметы, которые я не мог получить сам. Как минимум, не в течение первых нескольких часов игрового процесса. Если я возьму его предметы и выйду из игры, я буду тратить впустую все эти ценности, и он, вероятно, разочаруется во мне. И я не смог выйти из игры, потому что не хотел его обидеть. В этот момент он попросил меня следовать за ним в нижние уровни подземелий. Я прислушался. Вау, монстры в этих подземельях были сильными соперниками даже для моего нового снаряжения. Я пытался сразиться с ними умело, как только мог, но все равно несколько раз был близок к смерти. Затем мой наставник начал атаковать монстров и с каждым ударом уничтожал несколько особей. Для него это казалось таким легким, будто не требовало никаких усилий. В этот момент в моей голове возникла мысль. Хотел бы я стать таким же в один прекрасный день. Интересно, что в этот момент игра меня не волновала. Но когда мы видим, что кто-то без труда справляется с тем, с чем мы усиленно боремся, в нас зарождается зависть. Люди справляются с этой завистью разными способами. Некоторые ей вдохновляются. «Я хочу однажды стать таким же», тогда как другие предпочитают отрицание. «Ну, я никогда не смогу этого сделать, но игра в целом все равно глупая». Эта игра искусно склоняла игроков к первому варианту. Когда создаете среду, в которой люди склонны завидовать другим, убедитесь, что игроки действительно могут добиться того, о чем мечтают. В противном случае вы просто спровоцируете выход пользователя из игры. Мы рассмотрим эту тему подробнее в главе 10. После того, как я следовал советам моего наставника в течение пары часов и покорил несколько подземелий, меня посетила другая мысль. Человек, этот парень, игрок высокого уровня, он должен сражаться в подземельях более сложных уровней. Он ничего здесь не получает и просто тратит свое время. Он вкладывает в меня деньги. Конечно, я не могу сейчас уйти. Тогда я стал бы его самым большим разочарованием. В результате, вместо того, чтобы уйти, я присоединился к его королевству, стал действительным членом команды и помог королевству собрать такие ресурсы, как пиломатериалы, фрукты, камни и оборудование. Я закончил игру через 2 месяца, а потом заставил себя уйти, чтобы начать изучение других игр. К сожалению, когда я ушел, один из членов королевства действительно расстроился из-за меня, потому что потратил много времени, помогая моему герою расти в надежде, что я стану влиятельной силой в королевстве. В то время я чувствовал себя ужасно, разочаровав других. Только что я показал вам силу наставничества, одного из игровых приемов, который активирует стимул номер 5. Сколько раз вы пытались выйти из группы добровольцев, команды, церковной общины или даже отношений, и было очень тяжело, потому что вы не хотели расстраивать других людей? Мы переживаем приятные моменты вместе с семьей и друзьями, испытываем стресс и беспокойство, когда в этих отношениях что-то не так. Все мы — социальные животные, и мы умеем сочувствовать. На нас влияет то, что другие люди чувствуют и думают о нас. Каждый хороший аналитик, который занимается геймификацией, должен понимать, как работает влияние социума и привязанность. В душе все мы — Пиноккио. В 1972 году организация Keep America Beautiful, чья цель — положить конец загрязнению окружающей среды, провела рекламную кампанию на тему «Люди начинают загрязнение, люди могут его остановить». Этот слоган — один из самых трогательных и эффективных публичных слоганов всех времен. На рекламном плакате был изображен коренной американец, который реагирует на загрязнение среды одной, но крупной слезой. Много лет спустя организация захотела вернуться к той же теме, поэтому создала новую кампанию по предотвращению загрязнения. На плакате вновь был тот же американец, который вновь проливал эту единственную, но крупную слезу. А слоганом стала фраза «Back by popular neglect». «Я снова здесь из-за общественного пренебрежения». К сожалению, на этот раз рекламная кампания была не только неэффективной, она, возможно, имела неприятные последствия и спровоцировала еще большее количество людей загрязнять окружающую среду. Можете ли вы объяснить, почему? Позвольте привести еще один пример и посмотреть, сможете ли вы догадаться, что случилось с этими компаниями. В течение многих лет Национальный парк окаменевшего леса в Аризоне нес большие потери из-за вандализма и кражи окаменевшей древесины. В ходе новой кампании сотрудники парка хотели придумать обращение к общественности, которое сократило бы количество краж. В результате они установили билборд со словами «Ваше наследие ежедневно подвергается вандализму». Из-за краж потери окаменелой древесины составляют 14 тонн в год, несмотря на то, что воры уносят лишь небольшой кусочек. Это сообщение говорит людям, что даже небольшие нарушения могут причинить масштабный вред. Очевидно, авторы послания хотели использовать стимул номер один — эпическая значимость и призвание, а также стимул номер четыре — чувство собственности и обладания. Однако, когда билборд появился в парке, количество краж и актов вандализма увеличилось. Почему? Попытка воздействовать на стимулы может быть неудачной. Мы изучаем игровые техники, чтобы вмешательство было элегантным и эффективным. В обоих случаях сообщение побудило людей не выполнять навязываемое действие. Оба сообщения говорят: «Это норма, что люди загрязняют окружающую среду, крадут и портят имущество. Пожалуйста, не будьте такими, как они». В мире, конечно, есть люди, которые стараются быть уникальными, но все-таки большинство стремится поступать как все. Обновленный лозунг организации «Keep America Beautiful» для компании «Backed by Popular Neglect» подсказал людям: «Эй, загрязнение окружающей среды все еще популярно». Защитники природы явно хотели призвать вас заботиться об экологии, но слоган побуждал людей больше соответствовать норме. Группа поведенческих психологов провела дальнейшие исследования, чтобы доказать этот концепт. Исследователи решили провести сплит-тест в том же национальном парке в Аризоне. Они придумали две таблички с разными слоганами и добавили третью, контрольную, чтобы увидеть, как изменится поведение после прочтения этих сообщений. Они также бросили много удобных для кражи окаменелых кусков дерева на пути, чтобы посчитать, сколько из них украдут. Сообщения были следующими. Надпись номер один закрепляет социальную норму. Многие посетители прошлых лет украли окаменевшую древесину из парка, уничтожив естественное состояние окаменелого леса. Надпись сопровождалась изображением посетителей парка, которые брали куски дерева. Надпись номер два не внушает никакой социальной нормы. Пожалуйста, не берите окаменевшую древесину из парка, чтобы сохранить естественное состояние окаменелого леса. На иллюстрации был одинокий посетитель, который крадет кусок дерева, а поверх изображения был размещен красный круг с диагональной линией. На последнем плакате ничего не было написано, чтобы он мог служить контрольным тестом в исследовании. Удивительно, но среди людей, которые не прочитали никакого сообщения, количество краж составило 3%, а надпись номер один, закрепляющая социальную норму, привела к 7,9% краж. Это значило, что сообщение с первой таблички увеличило вероятность кражи на 160% по сравнению с пустым плакатом. Знак, гласивший «каждый крадет и вредит окружающей среде», не только не смог предотвратить кражу, но и буквально способствовал воровству. С другой стороны, сообщение номер два, без какой-либо социальной нормы, выполнило свою миссию, как ожидалось, и снизило коэффициент кражи до 1,67%. Какой мы можем сделать вывод? Восприятие социальных норм сильно влияет на наши решения и поведение, даже больше, чем достижения и моральные стандарты. Переоценка социальной нормы может объяснить многие разрушительные действия, совершенные нацистскими солдатами, которые, возможно, в противном случае были бы порядочными людьми, если бы жили в другой стране в другое время. Или же этим феноменом можно объяснить массовые попытки самоубийства в рамках проекта People's Temple Agricultural Project, религиозной организации «Храм народов». Знаменитой вымышленной кукле Пиноккио приснился сон. Он был нормальным мальчиком, как и все остальные. Возможно, все мы внутри немного Пиноккио. Средний человек выше среднего. Было проведено множество исследований о том, как социальное нормирование влияет на наше поведение. Часто, когда мы видим, как другие люди себя ведут, начинаем сравнивать себя с нормой и соответствующим образом корректировать поведение. Наша социальная позиция среди сверстников оказывается сильным мотиватором, независимо от того, признают наши принципы окружающие или нет. Интересно, что когда исследователи изучают, как люди воспринимают себя по отношению к другим, большинство считают себя выше среднего почти по всем вопросам, которые вы им задаете. Это, конечно, статистически невозможно. При опросе студентов университета Небраски 68% респондентов отнесли себя к лучшим 25% по способностям к обучению. Аналогичным образом, опрос, проведенный среди студентов из Стэнфордского университета MBA, показал, что 87% из них считают, что их академические способности выше средних. Даже среди старшеклассников опрос, сопровождавший экзамен SAT в 1976 году, показал, 85% учащихся считают, что у них социальные навыки выше среднего. Фактически, 25% студентов оценили себя входящими в топ-1% по данному показателю. Но если поместить всех этих исключительных людей в ситуации, которые требуют изменения поведения, они поймут, что переоценили свои способности. В одном исследовании, посвященном силе социального одобрения, ученые наблюдали, как гости будут реагировать на призыв использовать повторно свои полотенца по экологическим причинам. Сообщение с фразой «Присоединяйтесь к своим друзьям и помогите спасти окружающую среду» оказало наибольший эффект. 75% гостей использовали свои полотенца повторно. Оказалось, что люди, которые видели, что 75% других гостей повторно использовали полотенца, установление социальной нормы, стали на 25% чаще повторно использовать полотенца. Интересно, что исследователи проверили альтернативный текст, размещенный в комнате гостя, гласивший «Почти 75% гостей, которые останавливались в этой комнате, снова использовали полотенце». Это сообщение улучшило результаты, потому что принцип привязанности указывает, чем больше у вас оснований причислить себя к группе, тем более вероятно, что вы будете соблюдать ее социальные нормы. Здесь вступает в силу интересное сочетание стимула номер один — эпическая значимость и призвание, и стимула номер пять — социальное влияние и привязанность. Очевидно, что причисление себя к определенной группе повышает вероятность соблюдения принятых в ней норм, даже если речь идет об использовании полотенец. Тем не менее, в этом процессе есть какое-то особое значение, которое тоже призывает к действию. Никто не заметит, используете ли вы свое полотенце вновь. Так почему в нас просыпается желание следовать общепринятой норме? Это связано с элитизмом, который основан на чувстве особого призвания. Поскольку вы осознаете себя частью более крупной группы, то ведете себя как люди, которые находятся в этой группе. Для вас это чувство объединения важно, даже если ваш жест никто не заметит. Если сотрудники отеля пообещают, что ваша фотография окажется в галерее всех тех, кто тоже использовал полотенце несколько раз, и эти фото смогут увидеть новые гости, желание присоединиться к акции только вырастет. Этот прием можно отнести к черной мотивации, о которой мы поговорим в главе 14. Чтобы еще больше понять эту концепцию, рассмотрим другое исследование, проведенное для изучения социальной конформности. В нем ученые изучали реакцию на сообщения от социальной службы, которые они разместили на дверных ручках нескольких сотен домов в городе Сан-Маркос. Все сообщения побуждали жителей использовать вентиляторы вместо кондиционеров, но пытались воздействовать на различные рычаги. Некоторые сообщения говорили жителям, что они смогут сэкономить $54 в месяц на счете за коммунальные услуги. Другие сообщения объясняли, что 262 фунта парниковых газов в месяц не попадут в окружающую среду. Третье сообщение информировало людей о том, что их проявление социальной ответственности, а именно переход на вентиляторы, защитит окружающую среду. Четвертое сообщение информировало жителей, что 77% их соседей уже использовали вентиляторы вместо кондиционеров, и это популярный выбор вашего сообщества. Думаю, вы догадались, какое сообщение было самым эффективным. По сравнению с первыми тремя призывами, которые пытались воздействовать с помощью стимулов номер 4 и номер 1, последнее сообщение использовало стимул номер 5 и стало самым удачным. Жители, которым сказали, что их соседи уже присоединились к акции, сократили потребление энергии на 10% по сравнению с контрольной группой. Все остальные группы сократили потребление менее чем на 3%. Как показывают исследования, просто информирование ваших пользователей о том, как ведут себя элитные пользователи из их окружения, стимулирует людей поступать точно так же. Социальное влияние и особая миссия. интересную динамику между стимулом номер один — эпическая значимость и призвание — и стимулом номер пять — социальное влияние и привязанность — можно увидеть и в командных отношениях, и в практике лидерства. Внутри группы лидеры часто мотивированы особой значимостью и призванием. Как правило, цели лидера совпадают с целями группы. Чтобы достичь этих целей, люди часто готовы жертвовать своим собственным благополучием. Они хотят реализовать ту возвышенную идею, в которую верят. Однако члены команды часто замотивированы еще влиянием социума и привязанностью. Они выполняют задачи, потому что этого хочет руководитель команды, и не хотят, чтобы их считали бездельниками, то есть стремятся избежать потери. При этом харизма лидера и его сила убеждения могут компенсировать отсутствие веры в выполнимость поставленных задач. Как правило, основная задача лидера — мотивировать каждого члена команды на стремление к общей мечте. Лидер становится успешным, если все проникаются его страстью, его видением перспектив компании и ее миссии. С другой стороны, если лидер теряет видение особой миссии и призвания и мотивирует себя и других исключительно социальным влиянием и привязанностью, команда начинает рушиться изнутри. Теперь лидер больше не мотивирован высокой целью, а работает только, чтобы угодить своим товарищам по команде. Теперь он стал небезопасным лидером. А небезопасный лидер — неэффективный лидер. Когда вы возглавляете команду, никогда не теряйте из виду особую миссию и призвание. Конечно, вы всегда хотите уделять пристальное внимание чувствам и мотивам каждого члена команды, а также стимулам, мотивирующим их. Однако, если их хорошее самочувствие будет главной задачей, о чем вы будете думать день и ночь, тогда вы можете оказаться в счастливой группе, которая никуда не двигается и потерпит неудачу в конце. Противоположное тоже верно. Пренебрегайте благополучием своих команд, и у вас будет грустная группа, выгоревшая в попытках изо всех сил выполнить свою миссию. Корпоративная конкуренция как оксюморон. Наряду с темой лидерства стоит концепция конкуренции на рабочем месте. Когда потенциальные клиенты обращаются ко мне за отладкой внутренней геймификации, многие из них спрашивают меня о конкуренции на рабочем месте и о том, как правильно ее реализовать, чтобы повысить производительность сотрудников. Почти каждая компания, с которой я общаюсь, предполагает, что конкуренция всегда пробуждает интерес к работе и создает надежную офисную культуру. К сожалению, в то время как конкуренция на рабочем месте может приносить пользу в разных сценариях, она часто может иметь и неприятные последствия, деморализуя команду в долгосрочной перспективе. Конкуренция на рабочем месте может ненадолго всколыхнуть коллектив, но со временем мотивация сотрудников будет уменьшаться, они могут выгореть от постоянного стресса, который создает конкуренция. Компании, в которых конкуренция процветает, зачастую создают нездоровую среду, в которой сотрудники ставят свои интересы выше корпоративных и даже интересов клиентов. Вместо того, чтобы работать на благо компании и клиента, человек просто сосредотачивается на том, чтобы победить во внутренней битве и выйти вперед своих коллег. Несмотря на то, что конкуренция в целом провоцирует выброс адреналина и заставляет сотрудников работать быстрее, большинство людей не любят находиться в состоянии постоянной конкуренции. Когда наши предки были сосредоточены на выживании в дикой природе, этот прилив адреналина использовался на коротких дистанциях, чтобы выжить, а не присутствовал в их жизни постоянно. Марио Хергер, коллега и один из ведущих экспертов в области конкуренции на рабочем месте, указывает, что она часто противоречит основному замыслу корпорации. Корпорации стремятся объединять людей и использовать их различные сильные стороны. Эффективная корпорация использует талант коллектива, чтобы построить нечто большее и значимое. Если члены баскетбольной команды конкурируют друг с другом, а не с противником в важном матче, они будут играть более эгоистично, не будут передавать мяч и захотят выступить в роли звездного игрока. На самом деле, как в профессиональном, так и в любительском баскетболе, помимо стандартных характеристик, таких как двухбальные броски, трехбальные броски, рикошеты и другие персональные показатели успешности, есть важный стимул, называемый голевыми передачами. Он представляет количество передач товарищам по команде, и эта метрика позволяет увеличивать счет команды. Исследования показали, что большинство успешных команд имеют высокий процент голевых передач. Это связано с тем, что передача приводит к более качественным броскам, что, в свою очередь, к более высоким процентам бросков и большему успеху на площадке. Команды НБА с более высокими цифрами голевых передач выигрывают около 72% своих игр. Исследователи предположили, что акцент на голевых передачах приведет к более слаженной игре и командной работе, даже если игроком все еще движет личный интерес к успеху. Когда мы внедряем конкуренцию на рабочем месте, необходимо продуманно анализировать риски, а также понять, будет ли от нее какой-либо значительный долгосрочный вред для сотрудников и в конечном счете для предприятия. Добавление стресса, связанного с конкуренцией, к ежедневным проблемам, с которыми сталкиваются работники, часто может увеличивать вероятность выгорания и снижения производительности. Сотрудники могут стать более мотивированными, чтобы вредить друг другу и даже искать новые возможности работы в других местах. Могу сказать, опираясь на собственный опыт, когда люди вокруг меня постоянно говорят об увольнении с работы, чаще всего это происходит из-за дисфункциональной динамики их взаимоотношений с начальниками или коллегами, а не потому, что для них слишком сложны производственные задачи. Одним из хорошо известных примеров дисфункциональной конкуренции на рабочем месте была система Rank and Yank от американской многоотраслевой корпорации General Electric, GE, где наименее эффективные 10% сотрудников сокращались на регулярной основе. Еще одна система — Microsoft Stack Ranking, в которой ожидания сотрудников по продвижению в карьере опирались на положение в рейтинге. Мой друг, много лет назад работавший в GE, заявил: «Система Rank and Yank провоцировала нанимать слабых сотрудников, чтобы сохранить старожилов. Когда мы проводили собеседование с блестящим кандидатом, мы делали все, чтобы он никогда не получил работу, потому что это поставило бы нас самих под угрозу». Автор заметки в журнале Vanity Fair Курт Эйвенхальд говорит: «Каждый действующий и бывший сотрудник Microsoft, у которых я брал интервью, каждый назвал Stack Ranking, систему регулярной аттестации сотрудников с целью выявления лучших и худших, самым разрушительным инструментом внутри Microsoft». Питер Коэн из Forbes заявил, что Stack Ranking вынуждал сотрудников Microsoft не давать своим коллегам добиться выдающихся результатов и хвастаться своими достижениями перед членами комитета, который определял их относительный рейтинг. Как видите, конкуренция на рабочем месте может быть крайне разрушительной для морального духа сотрудников, особенно во времена экономической нестабильности, когда люди озабочены возможным увольнением. Стоит отметить, что значительный прогресс рабочих команд чаще встречается у начинающих компаний, потому что там сотрудникам справедливо платят. В этом случае работники только выигрывают, если вся компания остается конкурентоспособной и борется против гигантов отрасли, которые стагнируют и конкурируют внутри страны. Это совместный групповой квест, и в отличие от индивидуального рейтинга, он мотивирует сотрудника выполнять миссию на пользу своей компании. Как правильно стимулировать конкуренцию? Марио Хергер предлагает учесть следующее при внедрении конкуренции на рабочем месте. Конкуренция работает в ситуациях, когда игроки стремятся достичь мастерства в решении задачи, в ориентированных на достижение сценариях, где игроки сосредотачиваются на победе, когда участники достигают своей индивидуальной зоны оптимального функционирования, eyes off, где их уровень беспокойства и волнения вырастает достаточно, чтобы не терять фокус. Когда игроки заботятся о благополучии команды. Когда игроки озабочены тем, как преодолеть препятствия, а не тем, что они будут делать после достижения цели. Когда есть ситуативное неприятие конфронтации. Когда все участвуют в игре на равных, и игроки чувствуют, что у них действительно есть шанс. Когда игроки заботятся о конкурентах, то есть сражаются со своими друзьями, а не с первым попавшимся незнакомцем. Конкуренция не работает в средах, ориентированных на обучение, в ситуациях, ориентированных на профилактику или в случае, когда игроки сосредотачиваются на том, чтобы не проиграть. Когда команды слишком гармоничны, а конкуренция становится неудобной. Когда требуется творческий подход. Когда соревнование считается нечестным и дает мало шансов на победу. Игровую механику и ее элементы можно использовать для мотивации сотрудников и стимулирования определенного поведения, но каждую конкурентную инициативу нужно хорошо обдумать и разработать с большим изяществом. Произвольное использование элементов игры, смоделированных на конкурентной основе, может быть полезно для краткосрочных рекламных кампаний, но окажется разрушительным и неэффективным в долгосрочной перспективе. Вместо того, чтобы использовать подход, где наряду с выигравшим обязательно есть проигравший, мы должны рассмотреть стратегии, которые объединяют сильные стороны каждого и обеспечивают эффективное сотрудничество. В конечном счете, эта формула будет в целом полезнее парадигмы индивидуальной мотивации на рабочем месте. Корпоративная игра поможет сохранить и улучшить позитивную корпоративную культуру, а также поддержать и стимулировать развитие талантов и навыков сотрудников. В то же время игра повышает конкурентоспособность там, где это действительно имеет значение — вне рынка. Игровые техники для социального влияния. Вы узнали больше о мотивационном и психологическом характере стимула номер 5 — социальное влияние и привязанность. Чтобы эффективно его использовать, используйте методы, описанные далее. Они в значительной степени воздействуют на этот стимул. Наставничество. Игровая техника номер 61. В начале этой главы я рассказал, сколь сильным наставничество может быть в игровых условиях. Но наставничество — полезный инструмент, который можно использовать во всех средах деятельности, требующих постоянной мотивации. Американские университеты прославились своими студенческими социальными группами, состоящими из очень активных братств и женских сестринских сообществ. Многие братства имеют довольно длительные и увлекательные ритуалы посвящения новых членов. Во время строгого процесса присоединения к братству студенты используют систему «старший брат, младший брат». Опытный член организации связан с новым потенциальным членом, проходящим через учебный процесс в течение семестра, и это явление известно как «поручительство». Старший брат должен быть наставником, который не только направляет, но и оказывает эмоциональную поддержку, гарантируя, что длительный процесс ручательства станет более приемлемым. Эта практика выдержала более 100 лет и показала, что улучшает опыт освоения для участников, присоединившихся к организации. Наличие наставника помогает сотрудникам лучше приобщиться к культуре компании. Этот прием может повысить общую удовлетворенность работой и снизить текучесть кадров. К сожалению, большинство организаций требуют, чтобы люди сами нашли себе наставника. Но для новых сотрудников это очень сложно. Именно поэтому компаниям выгодно создавать системную программу наставничества, которая работает на основе совместимости сотрудников. Я даже рекомендовал бы начать отношение наставничества уже в процессе собеседования при приеме на работу, где рекрутер не просто препарирует интервьюируемых, а стремится помочь им стать лучше. Такие высказывания, как «Если вам удастся получить предложение, я стану вашим наставником и помогу развить ваш потенциал», сделают вашу компанию намного привлекательнее, независимо от того, наймете вы претендента или нет. Кроме того, это, скорее всего, увеличит ваши показатели приема предложений от потенциальных сотрудников, поскольку они почувствуют, что компания будет заботиться о них с самого начала. Это сократит их долгий путь адаптации к новой культуре и упростит знакомство с окружением. Наставничество позволяет старожилам компании оставаться в игре. Мы уже говорили про 4 этапа пути игрока и знаем, что меньше всего внимания обычно уделяют этапу завершения. Этот этап самый сложный для оптимизации. Наставничество дает ветеранам возможность почувствовать, что они поработали достаточно, чтобы доказать свой статус и продемонстрировать навыки новым сотрудникам. Более подробно о том, как разработать этап завершения, я расскажу в главе 20. Хотя преимущества использования наставничества внутри организации очевидны, как можно задействовать его для мотивации людей, которые находятся за пределами организации? Наставничество и поддержка клиентов. Наставничество может стать удобным дополнением вашего сайта. Например, оно пригодится в сфере электронной коммерции или в связанных с магазинами онлайн-сообществах. Когда я консультировал представителей компании электронной коммерции, я отметил, что большинство обращений в поддержку связаны не с техническими проблемами или ошибками, а с вопросами вроде «Как мне это сделать?». Как правило, агент поддержки обучает пользователя, чтобы удовлетворить запрос. Теперь нажмите кнопку «Настройки» справа сверху. Отлично. Прокрутите страницу вниз, пока не увидите раздел «Конфиденциальность». Эта модель не очень эффективна, потому что, первое, Пользователей не очень привлекают разговоры с операторами. Люди считают, что операторы в действительности не сочувствуют их проблемам или не понимают потребности. И если пользователь окажется из другой страны, это впечатление усилится. Второе. Затраты на обслуживание клиентов могут быть очень высокими, особенно если большинство из запросов сводится к решению проблем с использованием интерфейса. Третье. Новички на сайте не чувствуют эмоционального взаимодействия с платформой или сообществом пользователей. Они также не готовы вести себя хорошо по отношению к сообществу. Четвертое. Ветераны сайта не чувствуют, что достигли более высокого статуса и могут начать чувствовать себя эмоционально нереализованными. Решение? Пусть ветераны поддерживают новичков. Что если каждый раз, когда ветеран заходит на сайт, он может объявить, что готов стать наставником и будет общаться с новичками? Когда у нового продавца на сайте возникнут вопросы, он сможет обсудить их с опытным продавцом. Наставник-ветеран может предоставить полезную информацию. Настройки параметров конфиденциальности находятся в самом низу панели настроек. Убедитесь, что всякий раз, когда вы что-то продаете, загружайте как минимум 4 изображения. Так обычно товар быстрее покупают. Я почти удвоил свои рейтинги, когда понял это. Конечно, если ветеран-эксперт не может ответить на вопросы, новичок может сразу нажать кнопку, чтобы пообщаться с консультантом платформы. Но людям в целом хотелось бы иметь возможность беседовать с опытными наставниками, которые могут не только помочь решить проблемы с интерфейсом, но также являются отличными образцами для подражания. Такой подход понравился бы и компании. Ведь каждый новичок, который бездумно пролистал туториалы на сайте, теперь может узнать у наставника, как стать отличным продавцом. В конце каждого месяца сайт электронной коммерции мог бы рассчитать, сколько часов наставничества накопил ветеран, и превратить их в скидку или в бесплатную доставку. Поскольку успешные ветераны обычно продают большие объемы товара, эти бонусы могут их воодушевить. Как я уже говорил в главе 7, бустеры в качестве вознаграждения могут улучшить игру. Бустерами могут стать белые экраны для лучшей фотосъемки товаров или сотрудничество со службами доставки, которые доставляют предметы непосредственно из дома продавца. Эти бонусы мотивируют людей. Компания также может извлечь выгоду, поскольку ей не нужно будет содержать команду поддержки, ведь скидки или затраты на бесплатную доставку значительно меньше, чем содержание целого отдела. Таким образом, ветераны получают свои статусные привилегии и бонусы, новички получают ответы на вопросы и чувствуют, что являются частью более крупного сообщества, а сайт экономит огромную сумму расходов на поддержку, в то время как на их платформе работают более активные и профессиональные продавцы. Какая фантастически беспроигрышная ситуация! Кнопка хвостуна, игровая техника номер 57, и полка трофеев, игровая техника номер 64. Люди любят хвастаться своими достижениями и успехами, а полка трофеев позволяет человеку неявно демонстрировать, что он совершил. Интуитивное поощрение пользователей хвастаться и демонстрировать свои достижения пригодится, когда дело дойдет до привлечения новых игроков и поддержания активности игроков-ветеранов. Но методы кнопки хвостуна и полки трофеев подходят для разных сценариев. Кнопка хвостуна призывает пользователей поделиться с другими людьми своими достижениями и таким образом воздействует на стимул номер 2 — развитие и самореализация. Другими словами, кнопки хвостуна — это небольшие инструменты, которые помогают пользователям транслировать, насколько они удивительны и успешны. Возьмите игру Runner Temple Run, например. Всякий раз, когда игра заканчивается, пользователь может нажать кнопку и поделиться скриншотом своих высоких результатов в социальных сетях. По мере того, как игра приобрела популярность, люди стали конкурировать с теми, чей счет шел на миллионы, и пользователи с высоким рейтингом с гордостью публикуют свои оценки для всеобщего обозрения. В наши дни многие игры и сайты поощряют пользователей больше делиться успехами или информацией со своими друзьями, где только возможно. Однако большинство игнорирует эти кнопки хвостуна, потому что они не подпитываются сильной мотивацией стимула номер 2. Динамику и отношения между стимулами и то, как они влияют друг на друга, вы сможете изучить на более высоком уровне октализа. Такие кнопки имеют смысл, когда пользователи действительно испытывают гордость за то, что сделали. С другой стороны, полка трофеев — это очевидная демонстрация достижений пользователя. Другими словами, пользователь просто должен иметь эту полку, чтобы другие люди могли приходить на его страницу, смотреть на них и признавать его великие достижения. Вы можете встретить полку трофеев в офисе, где на стенах красуются награды, сертификаты и грамоты. Это вовсе не значит, что люди хотят похвастаться своей учебой в Стэнфордском университете или сертификатом Октализа 4 уровня. Но вывешивая свидетельства на стенах, они неявно демонстрируют свои достижения. В каком-то смысле добавление звания PhD после собственного имени тоже считается вариантом полки с трофеями. Однако, как только эксперты вербально представят себя как Джон Доу, доктор философии, они нажимают кнопку для хвастовства. В играх полками трофеев часто служат короны, значки или аватары. Во многих играх пользователи могут получить какие-то предметы или персонажей только после преодоления сложных заданий. Полка трофеев позволяет каждому увидеть, что этот пользователь достиг многого, при этом человеку не обязательно хвастаться вслух. Имейте в виду, пользователи должны понимать, сколько усилий нужно потратить, чтобы получить заветную награду. Когда люди понимают друг друга, они с большей охотой демонстрируют свои трофеи. Temple Run отлично использует механизм кнопок для хвастовства. Это помогло ей стать одной из самых успешных мобильных игр за все время, с более чем миллиардом загрузок за всю историю франшизы. Неплохо для монотонной игры, в которой нужно постоянно бежать вперед. К сожалению, интерфейс для Temple Run 2 уменьшил возможности кнопки хвастуна. Я полагаю, опираясь на опыт игр Glowing Choice и Desert Oasis, это приведет к тому, что игрок реже будет делиться своими успехами. Групповые квесты. Игровая техника номер 22. Еще одна игровая техника, использующая стимул номер 5, социальное влияние и привязанность, это групповой поиск. Групповые квесты очень эффективны в корпоративной игре, а также в вирусном маркетинге, потому что требуется участие группы, прежде чем любой человек сможет достичь выигрышного состояния. Успешная игра, в которой используется этот механизм, World of Warcraft, WoW, еще одна чрезвычайно успешная и захватывающая ролевая онлайн-игра от Blizzard Entertainment. В WoW много сложных квестов, в которых требуется, чтобы вся команда из 40 игроков работала совместно с максимальным уровнем эффективности, и каждый из них специализировался бы на своих обязанностях. В хорошо спроектированных квестах, даже если требование о 40 игроках не является обязательным, пользователям сложно добиться успеха, если у них только 39 игроков. Поэтому многие пользователи объединяются в кланы и гильдии и регулярно организовывают рейды. Это поощряет игроков регулярно входить в систему и не бросать игру из-за социального давления. FarmVille от Zynga — еще одна игра, в которой есть групповые квесты. Эти задания требуют от пользователей в течение 24 часов пригласить группу друзей-фермеров для получения определенного урожая сельскохозяйственных культур. Игра заставляет вас не только приглашать друзей присоединиться, но и играть вместе с вами, что гораздо более действенно, чем спам вроде «Я только что начал играть в эту игру, нажмите на эту ссылку». Групповые квесты прошли проверку временем, но совсем недавно стали приняты в деловом мире. В конце 2008 года сотрудники стартапа Groupon, одноименного сервиса коллективных скидок, поняли, что могут замотивировать пользователей и предприятия, если предложат людям поучаствовать в групповых квестах. Например, потребители могут получить большие скидки на продукцию, если достаточное количество желающих отметится в системе. Groupon предлагал скидки в размере 60%, если более 200 человек вступали в сделку. По сути, если достаточное количество людей в группе предпринимает желательное действие, только тогда вся группа может получить скидку. Естественно, люди, которые хотели получить огромную скидку, предложили своим друзьям поработать вместе, что принесло компании огромный успех в то время. Позже Groupon не смогла реализовать весь потенциал, что, по мнению более поздних инвесторов, было связано с операционными проблемами. Но в течение 2013 года Groupon по-прежнему генерировал выручку в размере 2,57 миллиарда долларов с прибылью в размере 1,48 миллиарда долларов только от игрового метода групповой квест. Сервисы, в основе которых лежит метод групповых квестов, такие как Kickstarter и Indiegogo, также стали очень популярными. Там люди собирают средства для поддержки и разработки инновационных проектов, которые не могут привлечь деньги от институциональных инвесторов. В играх есть так много увлекательных концепций, которые мы только начинаем применять в реальном мире. Уверен, если бы мы научились использовать их раньше, то могли бы создать еще один бизнес с оборотом в миллиарды долларов. Общественные сокровища. Игровая техника номер 63. Общественные сокровища — это подарки или награды, которые можно получить только от друзей или других игроков. Еще во времена FarmVille существовали определенные типы виртуальных товаров, которые нельзя было получить привычными способами, в том числе купить за деньги. Только друг мог подарить их вам, нажав специальную кнопку. Такая функция была полезна, когда игроки нуждались в уникальных предметах. Друзья передавали друг другу сокровища и оставались в беспроигрышной ситуации. Этот прием побуждал людей приглашать все больше друзей в игру. Вскоре пользователи начали изводить друзей в Facebook постоянными просьбами и предложениями. Несмотря на неудобства, которые пережили пользователи социальных сетей, эта игровая механика эффективно работает на привлечение аудитории и формирует масштабную рекламную кампанию через личные профили игроков. Я помню, в 2007 году люди продолжали размещать на моей стене в Facebook просьбы, чтобы я дал им козу в FarmVille. Деятельность компании Meta запрещена на территории Российской Федерации. Получив несколько таких обращений, я стал раздражаться и просто ответил «Я не играю в FarmVille», думая, что это остановит людей от повторного запроса. К сожалению, я получил ответ. «Эй, это нормально, просто создайте учетную запись FarmVille, я тоже смогу дать вам козу». Удивительно, но люди полагали, что я проникнусь перспективой получить козу настолько, что сразу же зарегистрируюсь в игре. Общественные сокровища обычно встречаются в наши дни в таких играх, как Candy Crush или Angry Birds Epic. Они помогают увеличить количество жизней или рероллов для своей игровой машины. В реальном мире наиболее распространенной формой социального сокровища является голос на выборах. Помимо собственного голоса, вы не можете законно получить больше голосов на выборах или при опросах, даже если готовы и можете тратить деньги. Единственный способ приобрести больше голосов — это получить их от других людей. Многие компании проводят конкурсы популярности. Они используют влияние социума, чтобы мотивировать людей участвовать в конкурсе и получить как можно больше голосов. Участники таких конкурсов обычно атакуют своих друзей в социальных сетях, чтобы выиграть, и рекламируют таким образом компанию. Социальные стимулы. Игровая техника номер 62. Другая игровая техника, которая воздействует на стимул номер 5, носит название «социальные стимулы». Эти стимулы — минимальные усилия, необходимые для создания социального взаимодействия. Данную технику используют Facebook и Google+, в которых достаточно поставить лайк, чтобы выразить свое одобрение и вступить в контакт с другим человеком. В первые дни существования Facebook представил пользователям небольшую кнопку «Poke». Она ничего не делала, а только уведомляла человека, что кто-то в нее ткнул. Кажется бессмысленным, да? Но прелесть этого социального взаимодействия в том, что вам не приходится придумывать остроумных шуток, чтобы просто дать другому человеку понять, что вы его заметили. Когда в вас ткнули, вы тоже не знаете, что это значит, но и не беспокоитесь об этом. Вы просто тыкаете в ответ. Теперь вы оба чувствуете, что социально провзаимодействовали, не затратив при этом заметных усилий. Деятельность компании Meta запрещена на территории Российской Федерации. Менее очевидным примером социального стимула является LinkedIn Endorsement — поддержка. Профессиональная социальная сеть, как правило, очень хорошо работает с левополушарными стимулами внешней направленности, такими как стимул номер 4 — чувство собственности и обладания, поскольку ваш профиль отражает вашу жизнь и карьеру, и стимул номер 2 — развитие и самореализация, так как вы поместили в профиль реальные достижения. Тем не менее, на протяжении многих лет LinkedIn не смог успешно реализовать многие правополушарные стимулы внутренней направленности для сохранения постоянных пользователей. Большинство людей просто создают профиль, а затем оставляют его в течение нескольких месяцев. Некоторые участвуют в эксклюзивных сообществах или профессиональных форумах, но таких пользователей обычно немного. Вот почему в последние несколько лет LinkedIn уделяет основное внимание стимулу номер 5 — социальное влияние и привязанность, показывая рекомендации и то, насколько ваши вкусы и взгляды совпадают с мировоззрением других людей. Рекомендации LinkedIn тоже социальные сокровища, потому что придать им ценность могут только другие люди. К сожалению, систему рекомендаций сложно создать и поддерживать, поэтому в последние годы она почти не развивалась. Одобрения, с другой стороны, являются социальными стимулами. Они спроектированы так, чтобы быть довольно бессмысленными, но легко выполняемыми. Раньше в дизайне были даже кнопки, которые позволяли одобрять людей партиями по 4, что позволяло вам быстро поддерживать десятки людей, даже не думая о том, кто они. Эта система имеет свои особенности. Большинство пользователей не знают, правда ли оцениваемый ими человек хорош в своих навыках. При этом при оценивании нельзя поддержать один конкретный навык, в котором пользователь уверен. Многие предпочитают не делать лишней работы и не удалять в процессе оценивания навыки, в которых они не уверены, поэтому просто нажимают кнопку «Подтвердить все». Наверное, LinkedIn не хочет, чтобы одобрения были значимыми. Этот инструмент должен быть легким в использовании и охватывать как можно больше людей. И этот прием работает. Люди начинают поддерживать друг друга налево и направо. Это приводит к тому, что LinkedIn отправляет пользователям несколько электронных писем каждый день, уведомляя, что они только что были одобрены другом. Это пробуждает в них желание перейти на LinkedIn и поддержать своих друзей в ответ. Эти одобрения никак не влияют на карьеру пользователей. Но теперь им, наконец, есть чем заняться в LinkedIn. Якорь соответствия. Игровая техника номер 58. Мы уже узнали о силе социальных норм. Техника «якорь соответствия» позволяет пользователям понять, насколько они близки к этим нормам с помощью обратной связи. SaaS-компания Opawa, которая поставляет услуги коммунальным предприятиям, отлично использует этот якорь. Миссия Opawa — сократить объем коллективного потребления энергии. Основатели компании вдохновились размышлениями Роберта Чалдини, о котором мы уже упоминали в этой книге. Он — один из ведущих экспертов по стимулам номер 4 и номер 5, а также стимулу номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Специалисты Opawa обнаружили, что лучший способ побудить семьи потреблять меньше энергии — показать график, сравнивающий их затраты с соседскими. Эти графики помогли Opawa сократить затраты энергии 16 миллионов домохозяйств во всем мире в период с 2007 по 2013 года на 2,6 тераватт-часов. То есть компания смогла сэкономить $300 миллионов. Барак Обама лично одобрил работу Opawa и назвал компанию технологическим пионером на престижном Всемирном экономическом форуме. После Opawa поместили в CNBC Disruptor 50 List. Когда компания применила технику якоря соответствия к процессу выставления счетов за коммунальные услуги, она заметила интересную тенденцию. Те, кто лучше других экономил энергию, начали потреблять больше энергии, потому что чувствовали, что могут немного расслабиться и приблизиться к норме. В результате компания начала применять смайлики. Один смайлик давали тем, кто экономил выше среднего, и два смайлика тем, кто был на вершине. Так Opawa пытался повлиять на стимул номер 2 — развитие и самореализация. И этот прием уменьшил отрицательные последствия стремления людей к социальной норме. Конечно, Opawa может сделать намного больше, например, добавить другой стимул в процесс и мотивировать нужное поведение. Но кажется, смайлики до сих пор выполняют свою работу на отлично. Кулер для воды. Игровая техника номер 55. Вы можете укрепить влияние социума и стремление к общественной норме, установив кулер для воды. В американской корпоративной культуре кулер для воды часто является местом, где люди, сделав небольшой перерыв в работе, беседуют о различных вопросах, не связанных с работой. В основном работники обсуждают офисные сплетни или жалуются, что способствует формированию связей в коллективе. Вы можете применить эту технику, добавив к своему сайту форум. Форумы очень полезны для общения и обмена идеями. Они формируют среду для трансляции социальных норм, а также связывают ветеранов сайта с новичками, открывая возможность для наставничества. Когда я начал играть в Джиамон, я скептически относился к покупке виртуальных товаров за реальные деньги. Без оплаты я мог победить только 10 монстров. Но если я хотел захватить больше новых монстров, мне пришлось бы развеять старых. Этот дизайн с дефицитом, стимул номер 6, соблазнял меня потратить немного денег. но я продолжал мучительно играть, не совершая никаких трат. Однако на форуме игры я прочитал, как игроки тратят свои золотые монеты. И на меня повлияла эта социальная норма. Я больше не думал, что трата реальных денег на виртуальные слоты для монстров — это проблема. Удивительно, но через 2 года после закрытия игры я обнаружил, что форумы Джамон все еще активны. Некоторые фанаты по-прежнему делятся друг с другом теплыми воспоминаниями. В Battle Camp, еще одной мобильной игре, в которой вы тренируете монстров и объединяетесь с другими игроками для борьбы с боссами, расходы считаются социальной нормой в еще большей степени, чем в Джамон. Игроки, которые тратят деньги, называются монетчиками, и многие отряды публиковали такие сообщения: «Мы принимаем только монетчиков». В ответ люди умоляли: «Я не монетчик, но провожу в игре буквально каждый час, если не сплю. Пожалуйста, позвольте мне присоединиться к вашему отряду». Никого не удивляет, что монетчики нередко тратят от 50 до 100 долларов в неделю в Battle Camp. Следует обратить внимание. Когда вы вводите в систему форум, подобный кулеру, он может легко заржаветь из-за постоянного бездействия. Как правило, форумы неэффективны на этапе создания сообщества, но отлично работают в уже созданном. Если люди посещают новый форум и видят, что он относительно пуст, это формирует негативное впечатление. Как мы узнали в текущей главе, это большая ошибка. Тишина на форуме — негативный знак со стороны социума, и он демотивирует людей. Важно сначала создать сильное сообщество, которому уже есть что обсудить, а затем ввести кулер, чтобы выпустить общественную энергию. В противном случае у вас будет офис с кулером, но без сотрудников. Резюме. Социальное влияние и привязанность — один из наиболее изученных правополушарных стимулов, в то время как развитие и самореализация — наиболее изученный стимул среди левополушарных. Большинство людей признают, что совместный досуг с друзьями — это гарантированно веселое занятие. Социальное влияние и привязанность добавляют больше удовольствия в деятельность, когда сочетаются со стимулом номер 3 — расширение творческих возможностей и обратная связь, или номер 7 — непредсказуемость и любопытство. Также этот стимул делает стимул номер 1 — эпическая значимость и призвание — более важным, а стимул номер 2 — развитие и самореализация — в сочетании с ним становится более похожим на достижение. Также влияние социума и связи в обществе дают людям ориентир на работу со стимулом номер 4 — чувство собственности и обладания, и создает зависть, когда у других есть то, чего нет у вас. Стимул номер 6 — ограниченность ресурсов и нетерпение. Тем не менее, стоит избегать перенасыщения. Оно возникает, когда сразу несколько платформ злоупотребляют одной и той же механикой. Такой спам убивает веселье и желание сотрудничать. Если ваши друзья подумают, что вы стремитесь обогатиться за их счет, вы начнете терять их доверие. На вас будут смотреть как на сетевого маркетолога, который просто обманывает друзей за деньги. Чтобы получить максимальную отдачу от книги, выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Легкий. Вспомните о времени, когда у вас был наставник. Изменилось ли ваше поведение из-за наставника? Если у вас раньше не было наставника, придумайте план, как им обзавестись. Легкий. Подумайте о социальном сокровище, которое получили, или о социальном сокровище, которое вас попросили отдать. Распространяли ли вы название проекта или бренда под влиянием этой игровой техники? Средний. Подумайте о другом примере, в котором интенсивно используются якоря конформности для изменения поведения. Как они использовались и как можно было это улучшить? Сложный. Подумайте о том, как вы можете реализовать групповой квест в проекте, который сейчас делаете? Что будет мотивировать пользователей к желаемым действиям? Есть ли у него тема? Можно ли в нем использовать коллекционные наборы и бустеры, чтобы сделать проект более привлекательным?